конце августа Дженни и я поехали к ее родителям в Вирджинию. Помню ее, энергично шагающую впереди, пробираясь через толпу в порт Ауторити, в длинной юбке, как бы мать семейства, и себя в белых брюках и черной кепочке с отсутствующим взглядом плетущегося за ней, нагруженного сумками. Среди прочего, в сумках лежали буханки свежеиспеченного Дженни хлеба. Было и без того жарко, а тут еще от сумок несло хлебной духотой. По дороге в автобусе Дженни счастливо дремала у меня на плече, я же читал книгу об анархизме, время от времени поглядывая на сидящих справа от меня двух симпатичных и разбитных девочек-тинейджеров. Обе блондинки, обе пили из жестяных банок Будвайзер и обе одновременно вместе с пивом жевали чуингам. Я начал читать главу об анархизме в Испании, когда автобус остановился. Мы, оказывается, уже были в Вашингтон-ДС. Я неохотно распрощался с испанскими анархистами, крепкие ребята. Улыбнулся на прощание нахальным тинейджерам, я бы с большим удовольствием ушел с ними и взял свои сумки. Хлеб, слава богу, остыл. На заплеванном автовокзале слонялись в ожидании чуда безработные черные. В зале ожидания на красных пластиковых стульях, как во всех залах ожидания во всем мире, кем-то была приведена и рассажена группа идиотов. Некто бил ногой автомат, обязанный продавать людям жвачку, а он не продавал. В общем, был обычный автовокзал. Ее отца, который должен был нас встречать, не было, конечно, и она стала звонить в штат Вирджиния за реку Потамак. Потом они приехали в огромном, рассчитанном на большую семью болотного цвета автомобиле, ее отец и мать. Они что-то там напутали с расписанием автобусов. Я до этого никогда не был в Вашингтоне, поэтому они показали немного будущему мужу их дочери столицу империи. В первую очередь ее отец, конечно, провез меня мимо здания FBI. А как же, ведь половина его жизни была связана с этой организацией. Дженни же прокомментировала, что мистер Герберт Гувер всегда присылал ее матери официальные поздравления с рождением каждого нового ребенка, и чтоб я напомнил ей, когда мы приедем в дом, она мне эти поздравления найдет и покажет. «А денег не присылал?» – осведомился практически Лимонов. «Нет», – сказала с сожалением ее мать. «Если бы вы жили в России, – сказал я, – вы были бы мать-героиня, имели бы медаль, и государство платило бы вам деньги за детей». «Хорошо бы», – сказала мать. Про себя я подумал свое обычное, что нахуя все эти дети нужны, жрать на планете нечего, да и вообще столько людей ползает и бегает по поверхности земного шара в гигантских городах и сельских местностях, что даже психологически эту толпу вынести невозможно. Кроме того, если быть объективным, я уже знал двоих их детей, Дженни и Дебби, и эти двое ничем особенным пока в мире не отличились, да и надежд, что когда-нибудь отличаться, почти не было. «Еще с полстолетия каждый из твоих десятерых детей, мама, — думал я, — будет топтать землю, пожирать мясо и зерно, поддерживать свое существование, но и только, мама, и только. Единственное, чем может похвастаться человечество, — это свои истории. А к истории твои дети, мама, никогда не будут иметь никакого отношения. Они вне истории, мама», — думал я, а машина наша, ведомая бывшим специальным агентом FBI, в это время переезжала через Потамак, и семья радостно показывала Лимонову Пентагон и Арлингтонское кладбище. Вот даже и Кеннеди для истории мелковат, думал я. Местный герой-бюрократ, ничего особенно бравого. Родиться в такой семье и не стать президентом нужно быть слабоумным. А уж твои дети и вовсе кролики, и увы, мама, кролики, думал я с сожалением. Я был не злой человек, и мне самому стоило гигантских усилий не быть кроликом. И моя судьба была не ясна, но я хотя бы понимал, что это уже полдела. Я хотя бы смутно понимал всегда, потому и в туалетах всего мира простаивал, подозрительно вглядываясь в свое лицо, удалившись от их человеческого шума, от их кроличьей возни. Я хотел мое лицо, а не разгоряченное лицо кролика. Мое, пусть хуевое, злое, заплаканное, но отдайте мне мое лицо. Дом их стоял на холме. В доме было как бы полтора этажа. Внизу, там, где холм срезал часть дома, было меньше комнат, чем на основном этаже. Дом торчал посередине сада. Нет, простите, не сада. Деревья-то в основном были не фруктовые, а сосны, еще другие деревья, названия которых я, житель асфальтовых джунглей, не знал ни по-русски, ни по-английски, поэтому назовем их просто деревья. Воздержимся от старомодных пейзажей и описаний. Короче, был дом, деревья, сколько там, акр или больше зелени, гамаки, небольшой огород, возделываемый детьми скорее для забавы, собака Ахилл, доставшаяся семье от Изабелл в подарок, была ударная установка в комнате Роберта, еще одного из сыновей, фотографии звезд рок-н-ролла, детей и родителей в комнате Дебби, а вечером светящиеся жуки на участке. Нас ждал обильный американский обед, непременные стейки, салат. Вино в доме пили, не напивались, но пили. Кончик носа у матери был подозрительно красноватого цвета, но, может, это от простуды. Во время обеда все дети и отец дружно набросились на Дженни за ее безграничное преклонение перед доктором Кришной. Даже Дебби ее высмеивала. Я осторожно детей поддержал, боялся, что Дженни обидится. Мать заняла позицию посередине. Вскоре Дженни сама стала смеяться над доктором Кришной и его медицинскими познаниями, но не тогда. Тогда она сделалась злая-призлая и вдруг заорала: «Cut it out, люди!» Выражение это, переводимое как «отрежьте это», «перестаньте, отъебитесь», мне очень понравилось, и я приобщил его к своему словарю. Ну, мы и отрезали, и заговорили о чем-то другом. После обеда дети взялись показывать мне семейные фотографии, альбом за альбомом. Вначале двое молодые, мать и отец. Отец в военной форме, война была. Свадьба, мужчины в пиджаках с гигантскими плечами и в брюках клёш, дамы в шляпах на один бок. Все тогда выглядели очень старыми, отметил я про себя. Особенность эпохи, а? Потом пошли младенцы, лежавшие на боку или на спине, в белом или розовом. Почти все фотографии нового времени были сделаны полароидом. Постепенно от альбома к альбому дети росли, пока, наконец, не приняли их настоящий вид. Я посмотрел на них, столпившихся вокруг меня, и сказал: «Молодцы, быстро выросли, ловко это у вас получилось». Они захохотали. Спать меня положили отдельно. Соблюдались приличия, ведь я был бойфренд Дженни, а не ее муж, посему приличия соблюдались. Место мне отвели внизу, в огромной комнате. Она как бы являлась второй гостиной. Дверь из нее вела прямо в сад. Перед сном, когда родители уже удалились в свою комнату, мы все пошли в комнату Дебби и закурили джойнт. Трава у Дебби и Роберта, брат и сестра, дружили, оказалась очень крепкой. Мы лениво сидели и лежали в разных углах комнаты, среди кукол, портретов рок-звезд и фотографий бывших бойфрендов Дебби. Фотографий бойфрендов было неожиданно много, несмотря на ее 17 лет. На следующее утро я проснулся едва ли не раньше всех в доме, вышел в сад и произвел тщательную разведку всей территории. Рассмотрел внимательно овощи в огороде, лег в гамак, откуда меня изгнали комары, вернулся в дом и, заметив в том же зале, где я спал в углу сплетения велосипедов, сел на один из них и поехал. Но, сделав круг рядом с домом, вернулся, так как не знал, куда ехать. В этот момент из дома, позевывая, вышла Дебби. Мне почему-то приятно было увидеть именно ее. Я подошел к ней и любознательным туристам задал ей несколько вопросов об огороде. Оказалось, что помидоры выращивает она, а тыквы – 13-летний Рональд. Проявив восторг по поводу ее помидоров, я вспомнил опять о существовании велосипедов и предложил Дебби совершить велосипедную прогулку. «Окей», – сказал Дебби, – она была очень easygoing, легкая на подъем. Мы пошли в дом, выпили по чашке кофе. Родители еще не появлялись, я даже не знал, где находится их комната, там было много дверей. Мы уже садились на велосипеды, в последний момент к нам присоединился уже, оказывается, съездивший к автомеханику Роберт. Мы покатили. Роберт впереди, потом я, а за нами Дебби на маленьком велосипеде, очевидно, принадлежащем самому младшему из детей, 11-летнему Кевину. Я услышал озабоченный Эдвард, уже когда мы, упирая в педали, взбирались по асфальтовой дороге высоко над домом. Оглянувшись на голос, я увидел Дженни в ночной рубашке, стоящую в открытый фронт-дор, входной двери. Дженни стояла на одной ноге, а другой эту стоящую ногу почесывала. Сумасшедший Эдвард только улыбнулся и помахал Дженни рукой. Прогулка не обошлась без мелких происшествий. От затерянного в зелени дома с окрашенным синей краской цементным бассейном, находящимся глубоко в ложбине, к нам с дичайшим лаем бросились мохнатые собаки. Роберт поднял ноги вверх, положил их на руль, поднял и я свои на раму, и мы быстро покатили вниз к зеленому мосту через небольшой ручей. Собаки разочарованно удалились. В конце концов, мы добрались до школы, где все Джаксоны в свое время учились. Как достопримечательность, Дебби и Роберт показали мне, смеясь, особый корпус, где учились дефективные дети. Я тоже посмеялся, что дети дефективные. Жаль, была суббота. Дефективных, наверное, разобрали по домам родители, и поэтому нельзя было увидеть их дефекты. Было очень жарко, посему мы решили дальше не ехать, а расположились на территории школы и провели там некоторое время. Радуясь каждый про себя, что мы не дефективные, мы катались на качелях, а завидев знакомого парня, одиноко забрасывающего мяч в кольцо, Роберт предложил мне поиграть. Мы попрыгали некоторое время вместе с парнем, в конце концов перешли с баскетбола на футбол, к которому у меня куда больше пристрастия. Дебби играла в футбол не хуже Роберта. Когда исчерпал себя и футбол, мы поехали обратно к дому. Мне уже начинала надоедать американская провинция, хотя я и старался занять себя ее изучением. Раз уж ты тут, Лимонов, расспрашивай обо всем, суй нос во все детали. Я совал нос во все детали. На полке в гостиной я нашел People's альманах и вышел в сад, сел на солнце и начал изучать альманах. В альманахе было больше 1000 страниц разнообразных сведений из всех областей человеческой деятельности. Меня, конечно, более всего заинтересовали списки наиболее желаемых FBI преступников, списки за многие годы. Преступники, которых более всего желало поймать FBI, начиная с 1969 года, оказались политическими, в основном представители нескольких организаций, ведермены, черные пантеры, а еще раньше студенты за демократическое общество. Очевидно, две страны-гиганта, и Америка, и Советский Союз, переживали некий не совсем понятный мне еще, но одинаковый процесс. Ведь и в СССР с конца 60-х годов наиболее важными преступниками для КГБ стали диссиденты. Меня кусали комары и нещадно обжигало солнце, но я читал и читал, читал до обеда. Охота пуще неволи. Папа Генри даже подошел ко мне и сказал, что подарит мне People's Almanac, и я смогу читать его в Нью-Йорке. Очевидно, папа Генри намекал, что я необщителен. После обеда я решил во имя Дженни стать общительным. И потому, когда мне предложили поехать посмотреть бейсбольную игру двух детских команд, за одну из них играл 11-летний Кевин, я сказал, что я мечтаю посмотреть настоящую бейсбольную игру. Умираю, как хочу. Мы загрузились в две машины, большую отцовскую и маленькую синюю Роберта, и покатили. На переднее сиденье рядом с отцом по праву сел серьезный, жующий жвачку маленький Кевин. Он нервничал, но по-взрослому жевал свой чейнгам, делая вид, что он Тоумен, крутой мужик. На месте будущего происшествия было уже немало запаркованных автомобилей, и немало деревянных скамей было уже занято. Мы уселись все, весь клан Джаксонов, живущий в Вирджинии, более 10 человек, и я, повыше и поудобнее, как бы в центре четверть кругового амфитеатра, оцепляющего главный действующий кусок бейсбольного поля, от поля нас отделяла высокая решетка, и приготовились болеть за нашего Кевина. И началось. Я думал, что буду страдать от скуки и уже приготовился к жертве. Не тут-то было, страдать было некогда. Уже через несколько минут отдельная личность Эдуард Лимонов обнаружил себя втянутым в водоворот местных страстей. Наша, команда Кевина называлась «Желтые носки», играла с тиграми. Это был финал, господа. Поэтому явились все родственники «Желтых носков» и все родственники тигров. Еще плюс ко всему их друзья и знакомые, плюс те, кому была дорога честь городка и честь школы, и кому было просто любопытно. И все местные жители, только потому, что развлечений у них не так много в их местности. И местные хулиганы, и местные интеллигенты, и... Все взгромоздились на лавки с банками пива, кока-колы и содовой, сигаретами в зубах и приготовились к действу. Внизу под лавками бродили совсем маленькие дети, приготовившиеся собирать перелетевшие через ограду мячи, если они будут. Дети в 11, 12 и 13 лет необычайно разнятся друг от друга в размерах и формах. В одной и той же команде были гиганты и карлики, мужчины и бэйби. Все они по очереди выходили с палкой и отбивали мяч, брошенный лучшим вражеским налетчиком. И когда они промахивались и не отбивали мяч, толпа возмущенно ревела и свистела. Когда отбивали, и удачно, и отбивший счастливец бросал свою палку и мчался вокруг поля, толпа тоже ревела и свистела. Я же всю игру боялся за вратаря, которому я ожидал, обязательно кто-нибудь из этих детишек врежет палкой в глаз или вышибет мозги. Палка была крепкая. Но детки оказались на высоте и не повредили своего вратаря. Толстая блондинка с оголенными загорелыми плечами, лямки лифчика и розовой нижней рубашки врезались в пышную плоть, орала своему сыну, маленькому блондинчику, остриженному в скобку под Иванушку-дурачка из русских сказок. «Бобби, be aggressive! Бобби, be aggressive!» И Бобби был, насколько ему позволял рост и физическая сила, свой мяч он отбил удачно и помчался по полю. А мамаша его упоенно вцепилась в сетку изгороди. «Бобби!» Я посмотрел на клан Джаксонов. Папа Генри на дальнем конце скамейки что-то орал и ударял себя руками по коленям. Дебби, засунув два пальца в рот, свистела. Даже обычно меланхоличная Бетси тоже кричала, но слов за общим шумом было не разобрать. Когда же вышел наш Кевин, мы все бешено зааплодировали. И я тоже. И заорали «Кевин», как бы ободряя нашего человека на поле. И я вдруг, к удивлению своему, обнаружил, что ору Кевин вместе со всеми. Наш человек был не хуже Бобби, лучше. Недаром Роберт бросал ему мячи до обеда несколько часов подряд, тренировал его. Он был в хорошей форме, наш человек на поле. И он отбил свой мяч блестяще, и все мы опять заорали, не помню что, и засвистели, и я в восторге хлопнул Дженни рукой по плечу. И еще что-то орал вместе со всеми, и мы аплодировали нашему Кевину, пока он бежал по периметру поля. Очнулся я от этого коллективного припадка вдруг и услышал, как Дженни, захлебываясь счастливым смехом, кричала, показывая на меня. «Посмотрите на Эдварда! Посмотрите на Эдварда, как он кричит и машет руками! Ха-ха-ха!» Дженни явно была очень счастлива моему внезапному проявлению нормальных человеческих чувств. Может, она подумала, вот Эдвард тоже, как все нормальные мужчины, как наши американские мужчины, болеет и кричит, и ему нравится бейсбол, и в конце концов, несмотря на все его чудачества и обособленность, он будет мне неплохим мужем. И у нас будут дети, и мы станем ездить на машине всей семьей смотреть бейсбол, как папа и мама, и Эдвард будет писать книги и получать за эти книги деньги. Но пусть вначале немного, лишь бы он занимался делом, которое ему нравится». А бредни об уничтожении цивилизации он скоро позабудет. Я буду ему хорошая жена, на уикенд буду печь хлеб, дети будут играть в саду, и у нас будет много цветов. Эдвард любит цветы». Так она, наверное, думала, и я ее понимал. И здесь, в американской деревне, я ее не ненавидел. Она куда более подходила мне здесь, где не было маркизы Хьюстон или наряженных и разрисованных благоухающих бледей, таких как моя бывшая жена, чтобы сравнить. И здесь Дженни играла на своем поле. И то, что включили над бейсбольным полем электрический свет, работало на нее, и запах травы и деревьев вокруг работали в ее пользу, и даже трубка рядом со мной сидящего толстого джентльмена работала на нее, и сигареты Дебби и Роберта пахли в ее пользу. И тогда там, на поле, я внезапно подумал, что не ненавижу ее, что я ненавижу нечто большее, может быть, мировой порядок, может быть, природу за то, что она дала мне от рождения с кровью, вечно неудовлетворенное гигантское честолюбие, не позволяющее мне остановиться, наконец, в задыхающемся моем беге. Остановиться, жить с Дженни на ферме и быть счастливым. И, может быть, косить сено или даже пусть писать книги, но другие книги. Книги покоя и счастья, а не книги тревоги и бегства. Она подходила для этого Дженни. Чтобы я с ней был счастлив. Может, именно поэтому я ее и ненавидел, а? Я так долго искал любви, бродил в хаосе, пытаясь найти ее, Дженни. И вот я ее нашел, вот я ее всеми правдами и неправдами в себя влюбил, добился. И теперь я ее отвергаю, не хочу, отворачиваюсь, не нужна. Даже чудовищнее. Я ее ненавижу, потому что она идеал, правда, двухлетней уже давности. Девушка, о которой я мечтал, лежа в грязных отелях, одиноко захлебываясь истеричным плачем или ебясь проститутками. Это я ее искал во всех телах, думая, а вдруг она, или даже он. И вот нашел. Желтые носки проиграли в тот вечер тиграм со счетом 6-8. Но какое уже это все имело значение? Дженни проиграла мне и на своей территории, да. Но ведь я-то играл без правил.